Глава 8. Сумма перемен. Девочка не прячется. Она могла бы залезть под стол, но нет. Контроль над ней либо утерян, либо нянька полностью сошла с ума, наплевав на своего неродного ребенка. Горит. Отчего же так горит в легких? Пущенный клинок пролетает сантиметры от щеки девочки, подсекает прядь волос и со свистом попадает в пластиковое окно за ее спиной. Гниль подземная. Рука дрогнула. Окно мгновенно замерзает, трескается и частично осыпается, открывая небольшое отверстие. Декабрьский ветер проникает и морозит кожу. Если бы воздух отсутствовал в помещении, то его резкое появление устроило бы небольшой хаос, но этого не случилось. Значит, тут что-то другое. В глазах темнеет. У меня есть еще одна возможность сделать хоть что-то. Как же тяжело думать. Сильный газообразный маг с маной под 50 мог бы отравить весь воздух в помещении. Вот где веселуха. Директриса может иметь познание в газообразной сумме и передать их марионетке. Но она не может дать ребенку большой сосуд суммы. Это тот случай, когда профессиональный наездник на лошади не сможет выиграть скачки на пони. Значит, марионетка что-то сделала с моими легкими, точнее, с тем, что в легкие поступает. На это потребуется намного меньше суммы, чем на целое помещение. Чувствую жжение, а в глазах темнеет. Я не могу вдохнуть. В мои легкие поступает выдыхательный газ, или, как тут говорят, углекислый. Газ, который должен выходить с выходом, а не поступать со вздохом. Теперь еще и дыхалку тренировать. Чтоб вас. «Убей ее!» – кричит здравый смысл. Тяжелое движение пальцами и... Вжих! «Ты убил моего сына!» Визжит девочка, не обращая внимания на то, что уже дважды могла бы умереть. Коная на усиленных нитях летит, как арбалетный болт. Устремляется в отверстие, проделанное в окне. Обматываются вокруг ветвистого дерева снаружи, и нити сжимаются. Меня, как на резинке, вырывает вперед. Джон Синачи не мастера суммы крепости, но и они смогли развить во мне мое второстепенное направление. Перед тем, как впечататься окрепшим телом в потрескавшееся окно, в голове мелькают жесткие уроки джунов. Сначала они объяснили мне теорию строения человеческого тела. Оказывается, для разных частей тела нужны разные тренировки. Внутренние органы, кровь, ткани, кости, суставы, связки и многое другое. Нужно понимать структуру своего тела. Понимать, из чего оно состоит. И тогда только можно управлять внутренним миром, так же, как я это делаю с нитями и кунаями. И это опаснее, чем предметная сумма. Изменить нити и, например, свои почки – это разные вещи, можно и окочуриться, наделав в них камней. За месяц я научился укреплять кожный покров. Это может спасти меня от неусиленного колюще режущего. Но не от пуль, дробящего оружия, переломов костей, вывихов и тому подобных удовольствий. Группируюсь. Удар в перемороженное пластиковое окно болезненный. В плече что-то хрустит. Влетая из окна на морозную свежесть вместе с ошметками пластика и стекла, я зарекаюсь в будущем пользоваться этим трюком. В этом мире очень крепкие окна. Если бы я не проделал отверстие заранее, усиленным кунаем, и пластик бы не промерз насмерть, то моя авантюра закончилась бы плачевно. Уменьшаю усиление на нити, врезаясь в ветку животом, выбивая из легких остатки зловредного газа. Мой хриплый вдох, наверное, слышат все вокруг. В легкие снова поступает спасительный кислород. Легко подтягиваюсь, сажусь на ветку, смотрю в разбитое окно. Готов спрыгнуть, рискую переломать себе ноги, если снова почувствую что-то неладное. Но девочка не показывается. Холодно, блин. Бегло осматриваю себя. Ни одного пореза или кровоточащей ссадины. Но вот тут, похоже, будет синяк, а на лбу шишка. Я словно обтянут бронированной тканью. Всякими ножами и ветками меня не взять. Но вот было бы раздробить богатый внутренний мир на раз. Резкая боль в плече мерзко бьет по вискам. Вывих и очень неприятный. Плечо искривилось под неправильным углом. Хватаю его, дергаю, лишь слегка моргает боли. Но зато сустав входит обратно в паз. Что радует, анатомия альвов и людей практически одинаковая. Просто мы улучшенная версия людей. Смотрю вниз, высоковато, привязываю нити к ветке, чтобы спуститься. Через десяток секунд в кабинете что-то взрывается. Да так, что ударная волна вышибает остатки оконной рамы вместе с цементом. Прикрываю глаза от каменной крошки. Теперь на месте стены свисают одни строительные кишки. Будет не очень хорошо, если девчонка пострадает. Но, по крайней мере, это уже произойдет не с моим участием. Кто знает, чем бы мне обернулось её убийство прямо в директорском кабинете. Не удивлюсь, если директора это и планировала. Иначе почему девочка стояла как вкопанная, будто ждала, что я её убью? Нет уж, увольте. Из полевой завесы показывается заместитель директора. «Ещё раз приветствую!» Слегка киваю. «Константин, живой?» «Пока да», — улыбаюсь. «Скажите, пожалуйста, вон тем», — показываю пальцем вниз на прибежавших стражей. «Чтобы не смотрели на меня так угрожающе, я спускаюсь». Время 13:20. Лежу на больничной койке, читаю очень интересную книгу «Анатомия, 9 класс». Есть какое-то особое удовольствие от чтения с бумаги, как в своём мире. Напротив меня на стене висит плоский телевизор. Слушаю вполуха. Коалиция «Новос» мобилизует военных и одарённых на границах Китая и Монголии. Джонси иначе предупреждает, что они не будут, цитирую, «играть в эти игры» и ответят на провокацию жёстко. Наш источник, которого мы не можем назвать, выяснил, что клан Джун Синачи имеет некое военное преимущество, что заставляет коалицию пересматривать свою внешнюю политику по отношению к ним. Коалиция стала в сложном положении, находясь между европейским и азиатским кластерами. В столице российского кластера третий день протеста лишённых. Представитель главенствующей коалиции Вельтишафт в Москве заявляет, что это протест против представителей власти, и возмущён, что Совет Исталов так, цитирую, вяло реагирует на происходящее. Организатор митинга Анна Бейс, прозванная бунтующими российской Жанной Дарк. Коалиция Фельзели не идет на контакты. Многочисленные несчастные случаи аварии на станциях противолучевого обслуживания на границах с радиоактивными областями. Некоторые аналитики утверждают, первая война после новой смуты. Совет кланов объявил открытую конференцию 14 января. Вы можете в прямом эфире задать вопросы сильнейшим одаренным мира и главам коалиции. Хлоп. Я захлопываю учебник. Война. Война никогда не меняется. Мир начинает подогреваться. Новосы напирают на джунов? Это из-за пазлов? Джуны собрали чуть больше остальных? Но это лишь мои домыслы. В двери стучатся и сразу же заходят трое. Лика, Тернов и Кевин. Снова утыкаюсь в книгу. «Ты чего тут разлёгся?» Сходу возбухает Тернов. «Замна стояла». Переворачиваю страницу. «А ты почему делами не занят?» «Как не занят? Ты чего, Киба? Все на своих постах. Два силача всегда охраняют клуб или впрягаются за белячков. Но не всегда получается. Мало нас. И дальше второго этажа сунуться не можем. Там нас сразу в жопу...» «Плохо работаете». Не отрываясь от книги, изрекаю я. «Клубное помещение разнесено в пух». «А ты что думал? Нас всего семеро. И одна из нас баба». «Яра, вертихвостка, готовая отдаться любому авторитету. Это именно её я попросил закидать торфом и залить бензином склеп. Надо было всего лишь надавить на правильные точки. Новый iPhone 29, милая улыбка, обещание сходить на свидание и заверение, что без неё я не справлюсь, и лишь она единственная в силачах, кому я могу доверять. Ну и ещё пара алевских обольстительных фишечек». «Костя», — ласково говорит Лика, — «ты в порядке? Нам сказали, что что-то случилось на пятом этаже. Там что-то взорвалось». Она озабоченно осматривает меня. К моим рукам тянется капельница и какая-то фиговина, измеряющая какую-то фиговину. Не смотрю на троицу, читая о хрящах, связках и суставах. Переворачиваю страницу, вкратце рассказывая о произошедшем. О том, как меня отвели к директору за отказ отрабатывать, и что та оказалась весьма суровой женщиной и сурово взялась за мое перевоспитание. Разумеется, правду я не сказал. Заместитель директора чётко дал понять, как серьёзна эта тема и как сильно может повлиять на статус школы. Зам рассказал, что свихнувшегося директора и сестрёнку увели в безопасное место на обследование и дальнейшее квалифицированное лечение. Уж не знаю, что с ними сделают, но почему-то очень хочу узнать. Но Жору удалось разговорить лишь на то, что сестрёнку не так просто освободить от уз с нянькой. И даже если это и получится, то она просто станет беспомощным ребёнком на вид 10 лет, но с внутренним развитием годовасика. Ровно в этом возрасте её взяли под контроль, и она перестала самостоятельно познавать мир. С интересом изучаю строение человеческого кишечника, отличающегося от алевского. Переворачиваю страницу, говорю. «Зам сказал, что если бы директор была настроена серьёзно, то в моих лёгких оказался бы не углекислый газ, а азарин. И тогда меня бы уже ничто не спасло. «Офигеть, директор баба?» — чешет репу Тернов. «Тебя только это волнует?» — осуждающе морщится Лика и переводит жалостливый взгляд на меня. «Просто ужасно. Неужели она и правда могла так поступать? Я не могу поверить». «Типичный воспитательный процесс». Пожимая плечами, морщусь от боли. Оказывается, плечо я себе вправил не так уж и хорошо. Вправлять альфские конечности и человеческие — немного разные вещи. Альвы крепче, отчего я и дернул немного агрессивнее обычного, чуть не порвав себе связки. В результате нехило так их потянул, но медперсонал в отремонтированном после теракта медицинском крыле показал мне, как правильно, охеревая от моей безбашенности. «А это что за хрень?» «Пи-пи-пи!» «Тернов, ты нормальный?» Возмущается Кивин на силача, нажавшего на большую красную кнопку на каком-то медицинском аппарате. «Тут написано «Нажми на меня», не удержался!» Ржет он, тыкая пальцем на кем-то подписанную маркером кнопку. «Да не сы ты, это не важная кнопка, я знаю. Лежал тут». Кивин делает фейспалм, а Тернов только продолжает ржать. Не обращая внимания на шалости, отрываюсь от книги. «Завтра после занятий в нашем клубном помещении собираются все члены. Там должен стоять стол, стул и висеть маркерная доска на стене. Намечается кое-что интересное, так что не тяните с этим. Предупреди всех, пока все. «Интересное?» — сглатывает Лика. Еще интереснее, чем обычно?» Не отвечаю. Вскоре троица покидает меня и уходит на занятия, оставляя в гордом одиночестве. Я решаю дозарядить нити и поспать, пополнив сумму. Приключение с укреплением кожи высосало из меня слишком много сил. Эх, сейчас бы с пальцем помедитировать, но таскать его с собой неразумно. Сон. Я во тьме. Ничего не вижу. Но чувствую странный холод. Он то сзади, то спереди, то сверху. Будто передвигается. Оттуда, где чувствуется этот холод, шепчет голос. «Путы сжимаются». Холод пробирает насквозь. Слова женщины пробирают до костей и заставляют благоговейно трепетать. Я просыпаюсь в холодном поту. Время 18:20. Занятие Леоноры я решил пропустить, несмотря на то, что она яро ждет со мной встречи. Пусть подождет. Эх, а ведь занятие сегодня интересное — манипулирование суммой. Говорят, Элеонора всем раздавала стаканы с разной жидкостью и заставляла представлять, что это сумма, и как-то ею манипулировать. После этого занятия всем пришлось в срочном порядке менять одежду на сменную. Защитные костюмы не спасали. Мальчики были довольны больше всех. Мокрые и липкие девочки — определенный фетиш подрастающего организма. Хотя, может, и хорошо, что меня не было. Медленно еду на крыше белого лимузина. Сижу в позе лотоса. Спланировать на него оказалось несложно. Неподалеку от школы есть крутой поворот, а на обочине ветвистые деревья. Сначала я залез на дерево, потом дождался, когда подо мной проедет лимузин и сбавит скорость. Я спустился на нитях, как на паутине. Водитель ничего не заметил. Шикарная машина Патрика подъезжает к парковке для элиты. На обочине на меня показывают пальцем. Кто-то свистит, кто-то ругается, а кто-то искренне охеревает, застыв на месте с открытым ртом. Подозреваю, что я сделал что-то, что можно назвать смертным приговором. Элита школы провожает меня взглядом ненависти и любопытства. Подъезжаю к остановке, предназначенной только для Патрика и его девушки, Элис. Вроде так ее зовут. Говорят, Патрик взял ее под свое крыло за особое умение работать ртом. Уж не знаю, что имел в виду Тернов. Хотя нет, знаю. Но не верю в это. Патрик не тот, кто будет брать себе в помощники за внешность и умение сосать. Лимузин медленно останавливается. Элис тяжело контролировать эмоции. Глаза ее округляются. Она открывает рот, закрывает, открывает. Патрик же поджимает тонкие губы, медленно поворачивает шею и смотрит на меня по ходу остановки лимузина. Показательно сую зубочистку в рот. «Патрик!» — улыбаюсь. «Рад тебя приветствовать!» Секунда, вторая, третья. Патрик медленно наклоняется, жестом показывает водителю опустить окно. Так и происходит. «Да, сэр Патрик, что-то случилось?» «Определенно, Боб. Случилось увольнение моего водителя. И где мне сейчас искать другого?» «Простите, сэр». «Неважно». Патрик выпрямляется, смотрит на меня. Лицо бледное, каменное. «Молодой человек, ты сидишь на моей машине. Будь добр объясниться, пока последствия такого поведения не стали последней твоей ошибкой». Смотрю на Патрика и отворачиваюсь в сторону Сергея, моего знакомого стража, дежурящего на парковке. В конце учебного дня их всегда много. Я переживала, что они начнут возмущаться, но нет, пока мы не убиваем друг друга, многое разрешено. Сергей морщится, что-то бубнит. Перевожу взгляд на Патрика, который стал еще белее. «Лови!» — кидаю свой телефон Элис. Она ловит, как я и думал, рефлексы девочку не подвели. Патрик бы проигнорировал, и я лишился бы старенького, но полюбившегося телефона. Патрик сверлит меня орлиным взором, а Элис пялится в телефон. Какое-то время она никак не реагирует на то, что там видит, и вдруг бледнеет. В ужасе перекрывает ладонью дисплей, осторожно показывает Патрику. Тот никак не выражает эмоций, но от его губ теперь не остается вообще ничего. Такое ощущение, что они вжались сами в себя и пропали. В один миг он переводит взгляд на меня, глаза горят яростью, а я только язвительно улыбаюсь. «Я пришел предложить самые выгодные условия его величеству Патрику Эдвайсу. Я...» — лениво развожу руками. «Готов отдать тебе все: клуб, все очки влияния, все, что у меня есть, и все, что ты потребуешь в будущем, а также публично признаю свою неправоту». Воздух тяжелеет, электризуется. Патрик сверлит меня взглядом, а я же улыбаюсь шире. Продолжаю. «И попрошу всего ничего взамен». Резко встаю, выплевываю зубочистку в ноги Патрика, смотрю на него сверху вниз. «Я, Константин Киба, глава клуба превосходства неодаренных. Всего лишь прошу взамен победить меня. Медиакрис Патрик Эдвайс. Я вызываю тебя на поединок в яме». Гробовая тишина. Разве что тихий скрежет аристократских зубов, который слышу только я. Подмигиваю Элис.